Глава 19. Больше всего меня раздражали мухи, несметные полчища которых кружили над моей лошадью и ползали по ней, а поскольку я находился в седле, то доставалось и мне. Естественно, молния тоже была крайне недовольна таким положением дел, фыркала и пыталась отмахиваться хвостом, да только не больно-то это помогало. Совсем непросто было избавиться от ненавистных мух в такую жару. Еще и пот лил ручьями, отчего одежда постоянно липла к телу, и в такие моменты я мечтал о том, чтобы пошел дождь и оградил нас от этих напастей. А когда было уже совсем невмоготу, я подстегивал лошадь, и мы с ней стремительно неслись вперед, наслаждаясь встречным ветром, который спасал и от жары, и от назойливых мух. Только находясь на марше, далеко не ускачешь, да и Наполеона никак нельзя было терять из виду, поэтому вскоре приходилось возвращаться обратно и продолжать движение в походной колонне вместе со всеми. Прошло уже больше месяца с того дня, как великая армия переправилась через Неман и вторглась в Россию, а у меня, к моему большому сожалению, так и не вышло завладеть магической шляпой. Хотя один раз перед битвой мне вроде бы даже представилась такая возможность, но когда головной убор оказался у меня в руках, выяснилось, что это не та шляпа, которая требовалась. Видимо, то сражение было не таким уж масштабным, всего лишь стычкой с русским отрядом, прикрывавшим отступление основных сил, поэтому Наполеон решил, что справится и так, не прибегая к магической силе шляпы. Человека, который присматривал за шляпами, звали Бернар. Он, как и я, передвигался в императорском обозе и во время пути постоянно сидел на телеге рядом с большим сундуком, практически не отлучаясь от него. Также рядом с телегой ехали двое конных охранников, так что заглянуть в сундук, тем более закрытый на замок, во время движения не было никакой возможности. Впрочем, когда мы останавливались для отдыха, подобраться к шляпам тоже не представлялось возможным. Французские солдаты не брали с собой палатки в длительные походы, а именно такой поход у нас сейчас и был, так что во время стоянок они просто ютились вокруг костров. У офицеров палатки в наличии были, но если они знали, что не задержатся на одном месте надолго, хотя бы на несколько дней, то не устанавливали их. Императорскую же палатку ставили всегда, когда планировалась остановка более чем на 5-6 часов, чтобы он мог побыть один, отдохнуть и немного вздремнуть. А много ему и не требовалось, 4 часов сна в сутки вполне хватало для полноценного отдыха. Что касается меня, то за эти 5 недель я очень устал. И даже не из-за того, что приходилось много времени проводить в седле, а спать, наоборот, мало. Больше всего меня утомляла неизвестность того, когда же, наконец, мне удастся взять в руки нужную шляпу и отправиться обратно к профессору в 1951 год. Да и удастся ли вообще? Предстояло отыскать еще целых 11 артефактов, а я пока что никак не мог справиться с первым. С самого начала военной кампании в России Наполеон рассчитывал на генеральное сражение. Я же просто мечтал о нем, поскольку был абсолютно точно уверен, что тогда император наденет на голову ту самую шляпу, и одной проблемой, это что касается определения нужной шляпы из 20 имеющихся, станет меньше. Мне останется только придумать, как заполучить ее в руки. Я уже дошел до того, что готов был, пренебрегая всякой осторожностью и безопасностью, просто рвануть к Наполеону во время битвы, сорвать с него шляпу и наконец-то покинуть этот порядком надоевший мне 1812 год. Но в памяти еще свежи были неудачи двух предыдущих попыток, и во мне все равно сидел страх, что на этот раз у меня опять ничего не выйдет, и я только лишь раскрою себя. Я проводил довольно много времени верхом на лошади. Поначалу мне было непросто долго находиться в седле, но постепенно я привык. Теперь я уже не смотрел на это занятие, как на что-то неприятное и утомительное. Наоборот, монотонное покачивание словно окутывало меня какой-то волшебной дымкой и переносило из реального мира в далекий, скрытый от посторонних глаз и видимый одному лишь мне мир грез и фантазий. Вот и сейчас на меня нахлынули воспоминания, и я вновь мысленно перенесся в ночь переправы великой французской армии через реку Неман. Меня разбудили тогда и сказали, что император просит срочно зайти к нему. Сбросив с себя остатки сна, я поспешно поднялся с постели и вышел на улицу. Еще только-только начинался рассвет, и где-то за лесом появлялись из-за горизонта первые лучи восходящего солнца. Тем не менее, лагерь уже не спал, причем давно. Большинство палаток было собрано, и количество людей вокруг значительно уменьшилось по сравнению с тем, сколько их было накануне вечером. Где-то вдали играли барабаны и слышались выкрики, и я понял, что переправа через Неман уже началась. И буквально несколько секунд спустя мои догадки подтвердил Наполеон, который вышел из своей палатки. «А, Этьен», — улыбнулся он мне, — «сегодня поистине доброе утро. Переправа проходит успешно, многие передовые отряды уже на том берегу, и мы так и не встретили какого-то значительного сопротивления. Только вначале небольшие группы казаков пытались отстреливаться, но теперь уже тихо, занимаем плацдарм». «А почему они не дают отпор?» — спросил я. «Разве у русских нет войск? Они пока не знают о начале нашей кампании, а когда узнают, им еще понадобится время, чтобы собрать вместе несколько армий, которые сейчас растянуты вдоль их западной границы. Но если честно, я бы хотел, чтобы они как можно скорее собрались воедино и сразились со мной, ведь тогда они будут разбиты подчистую, поскольку у меня втрое больше солдат, и эта победа станет быстрой и сокрушительной. Россия падет к моим ногам и уже никогда не сможет снова поднять голову без согласия Франции». Я ничего не ответил на это, а только лишь кивнул, изобразив на лице восхищение. «Интересно, как бы повел себя Наполеон, скажи я ему, что его мечтам не суждено сбыться, и вместо этого практически вся его великая армия поляжет на необъятных российских просторах. Наверное, посмеялся бы надо мной или, что более вероятно, разозлился бы. Его вера в свой усиленный с помощью магической шляпы талант полководца была безгранична, и никому не под силу было пошатнуть ее. Что ж, придется императору Франции испытать горькое разочарование. Вскоре мы добрались до переправы, и моему взору предстало удивительное, я бы даже сказал, эпическое зрелище. Отовсюду к переброшенным через Неман мостам стягивались обширные реки пеших солдат, всадников, а также лошадей, тянувших за собой пушки или телеги с припасами. Вся эта масса разделялась на три тонких ручейка, поскольку мостов было именно столько, и непрерывным потоком перетекала на противоположный берег. А подкрепления все подходили и подходили, и казалось, что конца и края им не будет. Точно так же и мы в составе императорского обоза вступили на один из мостов и благополучно перешли на другую сторону реки. «Поздравляю, Этьен», — улыбнулся Наполеон, «когда мы оказались на твердой земле. Теперь ты в России, как и мечтал. Только с самого начала этой кампании все пошло немного не так, как планировал император. Вопреки ожиданиям, переправа заняла у нас больше времени, чем ожидалось, и пришлось задержаться здесь на несколько дней. Затем мы двинулись вперед, но какого-то серьезного сопротивления на своем пути пока что не встречали. «Ничего, это ненадолго», — говорил мне Наполеон. «Скоро русские зашевелятся». И действительно, на следующий день именно так и произошло. Судя по всему, до российского императора Александра и дошла весть о вторжении французской армии, и он прислал своего представителя с предложением начать мирные переговоры, но только при условии отвода вторгнувшихся войск обратно за Неман, откуда они и пришли. Наполеон согласился вступить в переговоры, но без отвода войск. Таким образом, мирным путем разрешить ситуацию не вышло, и война стала свершившимся фактом. Силы великой наполеоновской армии были просто огромны. Всего на русскую землю вступило более полумиллиона солдат из Франции и других государств. Со стороны России в составе трех западных армий едва насчитывалось 200 тысяч человек, которые к тому же были растянуты широким фронтом. С одной стороны, Наполеон хотел, чтобы произошло генеральное сражение, в котором его армия одержала бы безоговорочную победу, что в первые дни войны, учитывая значительный перевес французских сил, ни у кого не вызывало сомнений. Тогда русские были бы вынуждены заключить перемирие на крайне невыгодных для себя условиях. Но с другой стороны, Наполеон не мог остановиться в самом начале затеянного предприятия, похода в Россию, потребовавшего длительной подготовки и расхода огромных денежных средств. Ему хотелось продиктовать свои условия русскому императору Александру и не возле границы, а все-таки в одной из столиц Российской империи, в Москве или Санкт-Петербурге. И нацелен он был вместе со своей армией именно вглубь страны для полного покорения народа, занятия территории и лишения России своей государственной самостоятельности. Но для начала неплохо было бы избавиться от русского войска, хоть и более слабого, но все-таки вполне боеспособного. Только русские решили не сталкиваться с неприятелем лоб в лоб, а отступить, надеясь со временем истощить его силы. И эта тактика была вполне оправданной. По мере продвижения солдат Наполеона вперед в их тылу, начиная от самой границы России, развернулось массовое партизанское движение. Партизаны доставляли множество хлопот, и пришлось Наполеону подумать об охране своих тыловых дорог, об укреплении захваченных русских городов и выделении сильных гарнизонов. Для защиты своего тыла и обеспечения связи и снабжения он вынужден был оставлять крупные силы из состава своей наступающей армии и направлять для выполнения этих же задач подходившие из Западной Европы свежие резервы. Также у французов было много заболевших и дезертиров, и армия буквально таяла, пока даже не приняв участие в крупном сражении. Еще русские при отступлении, чтобы уничтожить запасы, поджигали деревни, так что отсутствие провизии серьезно истощило лошадей из французского войска. Впереди был Смоленск, но генералы отговаривали императора двигаться дальше, убеждая подписать мирный договор и покинуть Россию. Они говорили ему, что для их солдат это не народная война, и она заранее обречена на поражение. Но Наполеон отвечал, что Александр слишком могущественен и теперь уже точно не согласится на мир, не попытав счастья в бою. Еще он говорил, что если надо, то его великая армия дойдет даже до Москвы и обязательно выиграет это сражение. А между тем за его спиной все чаще шептались о том, что погубить Наполеона может только Наполеон. Сам же он целиком полагался на силу своей шляпы. Постепенно соотношение сил изменялось, но все равно оставалось в пользу французов. И вот спустя 5 недель, когда мне уже все до жути надоело, а в особенности то, что у меня никак не получалось добыть магическую шляпу и вернуться с ней обратно к профессору, стало известно, что впереди нас ожидает важное сражение. Французские войска давно уже пытались отрезать друг от друга и разбить армии Барклая де Толли и Багратиона, но тем все-таки удалось соединиться под Смоленском. «Наконец-то мы сразимся с русскими в решающей битве», — сказал мне Наполеон. «И она станет последней битвой в этой кампании, после которой падет всякое их сопротивление». Конечно, из рассказов профессора я знал, что сражение под Смоленском далеко не решающее. Потом будет масштабная и кровавая битва под деревней Бородино, захват Москвы, затем отступление, холод и голод, а в итоге гибель французской армии. Но знал я и то, что в этом сражении Наполеон обязательно наденет свою магическую шляпу. Это был мой шанс, вполне возможно, что единственный, ведь профессор говорил, что перед Бородинской битвой Наполеон мог уже лишиться своей шляпы, и я должен был обязательно воспользоваться этим шансом, если, конечно, не хотел остаться здесь навсегда. А уж чего-чего, но этого мне точно не хотелось. В тот день мы с Наполеоном обедали в его палатке, как бывало уже не раз. Лагерь разбили совсем недавно, и теперь нужно было немного подождать, когда подойдут подкрепления, прежде чем выдвигать войска вперед на захват Смоленска. «Мы почти окружили их армии, и теперь они от нас никуда не денутся», — сказал Наполеон. «Никакой пощады им не будет, все русские солдаты полягут здесь. А если им удастся выскользнуть, и они продолжат отступать?» — спросил я, поскольку знал, что именно так все и случится. «Тогда я пойду до Москвы», — усмехнулся мой собеседник. «До нее рукой подать». А уж там-то Александр точно сдастся на милость моего величия. Но затем он загадочно улыбнулся, подмигнул и добавил. Но я уверен, что все случится гораздо раньше, уже сегодня или завтра. Я понял, что когда он говорил о победе, то подразумевал магическую силу шляпы. И главное, до нее было рукой подать. Но у меня были сомнения по поводу того, та ли это шляпа, ведь он мог не успеть заменить ее после походного марша, поэтому я пока что не решался схватить ее. После обеда в палатке Наполеона состоялось военное совещание, и поскольку мне дозволено было остаться, я сел в углу и стал прислушиваться к разговорам, в то же время пытаясь придумать, как мне добыть шляпу. Внезапно в палатку вошел молодой офицер и доложил: «Ваше Величество, русские начали атаку с правого фланга. Возможно, обманный маневр», — быстро сказал Наполеон. Он склонился вместе с военачальниками над картой, и они принялись что-то живо обсуждать. Но вдруг совершенно неожиданно на меня свалился самый настоящий подарок судьбы, а по-другому и не скажешь. Произошло это следующим образом. Внезапно Наполеон прервал свою фразу на полуслове и посмотрел на меня. При этом вид у него был такой, как будто он что-то вспомнил. Несколько секунд он о чем-то размышлял, а затем подошел ко мне и тихо, чтобы больше никто не услышал, произнес: «Сходи в соседнюю палатку к Бернару и попроси его заменить мою шапку на другую. Он знает, на какую именно». Сначала мне показалось, что я ослышался. На протяжении почти 1,5 месяцев я охотился за магической шляпой, и вот теперь она сама шла ко мне в руки. Но судя по взгляду Наполеона, Было видно, что он не шутит. Просто ему самому некогда было идти, так как требовалось срочно обсудить планы сражения, а сила шляпы в такой важный момент была необходима. И тогда, стараясь не показывать, как сильно я взволнован, я спросил: «А если меня не пустят в палатку?» «Точно, я и забыл», — покачал головой Наполеон. «Конечно, не пустит». Он подошел к небольшому столику, склонился над ним и начал что-то писать на листе бумаги. Затем он проделал то же самое и со вторым листом, а после вернулся ко мне. «Вот, держи», — сказал он, передавая мне оба листа. «Эту записку покажешь солдатам на входе в палатку, чтобы они пропустили тебя внутрь, а эту Бернару, чтобы выдал тебе из сундука нужную шляпу. Да поторопись, время дорого». Я поднялся на ноги, кивнул и поспешил к выходу, ощущая одновременно волнение и радость, ведь всего лишь через несколько минут могло уже все решиться. Оказавшись на улице, я постарался взять себя в руки и направился к небольшой палатке, возле входа в которую стояли двое вооруженных солдат. «Приказ императора», — строгим голосом сказал я и протянул им записку от Наполеона. «Солдаты уже видели меня раньше и знали, кто я такой, поэтому никаких подозрений у них не возникло». Один из них просто взял бумагу в руки, быстро пробежал глазами по тексту, а затем откинул полог, пропуская меня внутрь. И я вошел, чувствуя, что еще немного, и мое сердце точно выскочит из груди. С Бернаром я, конечно же, был знаком, ведь в императорском походном обозе мы двигались практически рядом, но вот в палатке его побывал впервые. Он как раз сидел возле сундука, в котором, как я догадывался, и находились все 20 шляп Наполеона Бонапарта, в том числе и магическая. Увидев меня, он удивился и спросил: «Этьен, что-нибудь случилось?» «Да, меня прислал император», — ответил я и протянул хозяину палатки вторую записку. «Дело очень срочное, а сам он пока занят, у него совещание». Бернар взял записку, прочитал ее, а потом перевел взгляд на меня и несколько секунд пристально разглядывал. Но вот он кивнул, убрал записку в карман и подошел к сундуку, вытащив из-за пазухи ключ, который был прикреплен к висевшей на шее цепочке. Он присел на корточки и вставил его в замочную скважину. А я в тот момент испугался, что ничего не получится. Вдруг профессор ошибся, и даже взяв в руки магическую шляпу, я не смогу вернуться обратно. А тем временем Бернар распахнул крышку, склонился над сундуком и принялся рыться в его недрах. Наконец, он разогнулся, повернулся ко мне, и я увидел, что он держит шляпу. «Возьми», — сказал он, протягивая ее мне. Но я так волновался, что просто стоял и тупо глядел на нее, не в силах пошевелиться. «Ну что же ты?» — удивился Бернар. «Бери шляпу». «Да-да, конечно», — спохватился я. И как только я прикоснулся к ней обеими руками, в палатке вдруг стало темно. Да и была ли теперь та палатка? Я почувствовал, что меня качает из стороны в сторону, как тогда в трюме судна во время плавания. Затем неведомая сила перевернула мое тело вверх тормашками, а после опять поставила на ноги. Вслед за этим темнота стала рассеиваться, и вместо нее появился желтый туман. Только и он вскоре исчез, и я понял, что нахожусь в пещере. В ней было более-менее светло, поскольку возле стены горела лампа. Обернувшись, я увидел позади себя машину времени, и только тогда до меня окончательно дошло, что мне удалось вернуться обратно. Правда, появился я не в капсуле, откуда отправлялся в прошлое, но это было не так уж и важно. А потом я посмотрел на свои руки и едва не вскрикнул от удивления и отчаяния, поскольку шляпы, за которой я так долго охотился и которую, наконец, сумел добыть, в них не оказалось. Не было ее и на полу, когда я начал смотреть себе под ноги и озираться по сторонам. Я даже заглянул в капсулу, а потом и всю пещеру обыскал, но тщетно. И пришлось мне признаться самому себе, что магическая шляпа Наполеона Бонапарта, которая должна была перенестись во времени вместе со мной, осталась там же, в 1812 году, в палатке Бернара. Так нигде и не обнаружив шляпу, я подумал, что нужно вернуться к профессору, который, наверное, ждал моего возвращения домой. Я не видел его целых полтора месяца, но в этом времени с момента моего исчезновения должно было пройти всего лишь 3 дня при условии, что профессор рассчитал все верно. Правда, я уже сомневался в этом, поскольку с переносом магической шляпы из прошлого ничего не вышло. И был только один способ выяснить, в то ли время я вернулся, это найти профессора и поговорить с ним, поэтому я поспешил к выходу из пещеры. На улице никого не оказалось, но дом был точно таким, каким я его видел в последний раз. «Профессор», — громко произнес я, и мой голос эхом отразился от скал. Ответа не последовало, поэтому я поспешил к дому. Скорее всего, профессор находился сейчас именно там, хотя, вполне возможно, мог и отлучиться ненадолго в монастырь. Распахнув дверь, я вошел внутрь и позвал его повторно. Только и в этот раз мне никто не ответил, из чего я сделал вывод, что здесь точно никого нет. Но на всякий случай я все же решил обойти все комнаты, и когда вошел в кабинет профессора, меня там ждал большой сюрприз. Возле письменного стола на стуле сидел сам хозяин дома, но он не просто сидел, а был привязан к этому стулу. Также у него были связаны руки и ноги, а рот закрывала широкая полоска клейкой ленты. Но больше всего меня поразило даже не это, а кровоподтеки и ссадины на его лице. «Профессор!» — воскликнул я и бросился к нему. Внезапно откуда-то сбоку до меня донесся чей-то грозный окрик. «Стой и не двигайся!» Я замер, но не из-за того, что испугался и поэтому подчинился, а больше от неожиданности, поскольку этот голос показался мне знакомым. Затем я медленно повернул голову и с удивлением уставился на специального агента ФБР Джона Тернера, который держал меня на мушке своего пистолета. Но хуже всего было то, что возле его ног лежала связанная Вивьен Ланге. Глава 20. «Надо же, кто к нам пожаловал?» – прозвучал ледяной голос Тернера. «Ну и где мы ходим, Боб Сандерс? Или как там тебя на самом деле зовут?» Но в моей голове сейчас была только одна мысль. Вивьен в опасности, и ее нужно спасать. И я чуть было не бросился на агента, несмотря на пистолет, направленный прямо на меня, но тот, догадавшись о моих намерениях, а может, прочитав что-то такое на моем лице, быстро произнес: «Только дернись, и я тебя пристрелю». Эта фраза немного охладила мой пыл, и я снова посмотрел на Вивьен. Вероятно, во взгляде у меня в этот момент промелькнули теплые чувства к ней, и Тернер заметил это, поскольку тут же добавил, что «нравится женщина, ее я тоже пристрелю, можешь даже не сомневаться, а потом профессор отправит меня обратно. Но если ты не будешь оказывать сопротивление, тогда ничего плохого с вами не произойдет, и мы вернемся все втроем. Что выбираешь?» Немного подумав, я покачал головой и сказал: «Нам никак не вернуться обратно в то время, откуда мы сюда перенеслись. К сожалению, на этой машине времени пока можно отправиться только лишь в прошлое». «Да что вы заладили одно и то же?» – возмутился агент. «Она говорила, что ее отец найдет способ. Так пускай ищет, иначе вам всем не поздоровится. Наверное, следовало рассказать ему о том, что вернуть все обратно все-таки можно, собрав вместе 12 артефактов. Но для начала я решил узнать у него кое-что другое, поэтому спросил: «Как вы обнаружили это место? Ведь горный проход скрыт от посторонних глаз под густой растительностью, и найти его не так-то просто». «На самом деле, это было совсем несложно», — усмехнулся Тернер. «Когда я пришел на территорию монастыря, то сразу почувствовал, что ты где-то прячешься, а настоятель Лао Дунмы обманывает меня, вернее, умалчивает, что приютил у себя постороннего. Но я понял, что если спросить у него об этом в лоб, то он ничего не скажет. И тогда я решил пока что уйти, не выказывая своих подозрений, а сам стал думать, как же мне поступить. И вот на обратном пути, спускаясь по лестнице, я заметил монаха с ведрами, наполненными водой, который двигался навстречу. Потом я увидел колодец, и мне в голову пришла одна идея. Я решил спрятаться где-то неподалеку и подождать, когда к колодцу придет следующий монах, а в том, что кто-нибудь обязательно явится, я нисколько не сомневался. Так оно и случилось. Вскоре пришел другой монах и стал набирать воду, а я тихонько подкрался к нему сзади и ударил его по голове, отчего он потерял сознание. Затем я связал его и оттащил подальше от колодца, чтобы нас случайно не заметили. Когда он очнулся, я начал допытываться насчет того, где настоятель может тебя прятать, но монах молчал. Выдержав небольшую театральную паузу, агент подмигнул и продолжил: «Только со мной особо в молчанку не поиграешь, поскольку я знаю одну болевую точку. Этот способ действует безотказно, даже если попадается такой крепкий и сильный духом человек, как тот монах». Так вот, я завязал ему рот и начал давить на точку. Естественно, он пытался кричать, так как выдержать такую боль не смог бы никто. Но поскольку рот у него был завязан, выходило только мычание. Затем я снял повязку, но он упорствовал. Тогда я повторил процедуру. И так продолжалось до тех пор, пока он не рассказал мне о доме, в который можно попасть через туннель, и где именно находится замаскированный вход. Джон Тернер замолчал, поэтому я спросил его, что стало с тем монахом после того, как он все рассказал. Он остался жив? Нет, конечно, пожал плечами агент. Зачем мне лишний свидетель? Я убил его, а тело спрятал в каком-то углублении в скале и забросал листьями. Потом я дождался ночи, когда все обитатели монастыря уснули, поднялся по лестнице и отыскал вход в туннель. Монах не обманул меня, за туннелем действительно находился дом. Я забрался туда и обнаружил эту женщину. Он указал пистолетом на Вивин, а потом вновь нацелил его на меня. Естественно, я заставил ее все мне рассказать, используя ту же самую болевую точку. А потом я решил отправиться за тобой, потому что от меня еще никто не уходил, а женщину захватил с собой в качестве страховки. Вдруг ей вздумалось бы забросить меня неизвестно куда, так мы здесь и оказались. Только почему-то попали мы не в 1961 год, куда планировалось изначально, а на 10 лет раньше, и я уж думал, что не встречу тебя. Но все сложилось очень даже удачно, полдня не прошло, и ты сам объявился. Я понял, что Вивин с Джоном Тернером тоже промахнулись в годах при перемещении во времени, ведь профессор усовершенствовал свою машину уже при мне. Только попали они сюда на несколько месяцев позднее, чем я. Но как вы нашли меня здесь, в Тибете? Спросил я агента. И откуда такое рвение? Почему вы гоняетесь за мной по всему земному шару? Такая уж у меня важная миссия, добыть инопланетянина, усмехнулся тот. И внезапно я все понял. Этот человек каким-то образом был связан со спрятанной в горах Тибета секретной базой, откуда ярким лучом вывели из строя все оборудование на моем космическом корабле, а вертолет, на котором я летел, сбили ракетой. Если сразу же после Второй мировой войны ее начали финансировать богатые и влиятельные американцы, то за 40 лет эта организация наверняка должна была разрастись и пустить щупальца по всему миру. Вот и в Федеральном бюро расследований Соединенных Штатов Америки держали своих людей вроде специального агента Джона Тернера, которым платили деньги. Картинка того, что произошло дальше, словно кусочки пазла, сложилась в моей голове в единое целое. Как-то эти люди узнали, что я оказался в Китае. Потом с тибетской базы им сообщили, что был сбит вертолет, и они начали разматывать этот клубок. Наверное, выяснили в деревне, что пилот летел не один, и с ним находился кто-то еще. Со слов очевидцев составили портрет и поняли, что это тот самый разыскиваемый ими фермер, вернее, инопланетянин в теле фермера. Тернер после ранения поправился, прибыл в Тибет, начал активно искать и каким-то образом вышел на монастырь, в котором я прятался. Возможно, прочесывал все монастыри, а здесь, по его же собственным словам, что-то почувствовал. Теперь я уже не сомневался в этом. Думаю, что перед ним поставили задачу доставить меня на секретную базу для дальнейших допросов и исследований. Конечно же, лишние свидетели ему не нужны, и судя по тому, с какой легкостью он убил ни в чем не повинного монаха, от Вивин он тоже избавится безо всяких раздумий. Внезапно, словно прочитав мои мысли, Джон Тернер приблизился к лежащей на полу женщине, приставил к ее голове пистолет, и, глядя мне прямо в глаза своим холодным, но в то же время злым взглядом, произнес: «Все, вы мне до смерти надоели. Говори, есть способ вернуться обратно. Считаю до трех и стреляю. Раз, два, есть!» — воскликнул я, не дав ему досчитать до конца. Правда, я уже знал, что ничего из этого не выйдет, ведь у меня не получилось добыть даже одного артефакта. Собрать все 12 казалось вообще чем-то невообразимым. «Говори, или я ей сейчас голову прострелю», — вновь повторил свою угрозу агент ФБР. Я уже хотел было подчиниться, но тут у меня промелькнула мысль, что если об артефактах и возвращении начну рассказывать я, то он может почувствовать мои сомнения. И тогда я сказал: «Пусть вам профессор все объяснит, у него это гораздо лучше получится, да и знает он больше». Джон Тернер ненадолго задумался, а затем кивнул и произнес: «Хорошо, можешь отклеить ему ленту, пускай рассказывает». Я поспешил к профессору, взялся за край клейкой ленты и дернул, отчего профессор вскрикнул от боли. «Живо говори все без утайки», — велел ему Тернер. «Только на этот раз смотри у меня, без фокусов». Сам же слышал, Боб Сандерс признался, что способ возвращения есть. «Меня зовут Сейлак», — внезапно перебил я агента, поскольку мне уже надоело, что меня все время называли именем фермера, пускай даже я и находился в его теле. Тот удивленно взглянул на меня, а затем ухмыльнулся и сказал: «Что ж, начало хорошее. Теперь пусть и профессор поделится с нами информацией». Я посмотрел на отца Вивин, кивнул ему, и тот, тяжело вздохнув, начал свой рассказ. «Когда я только пришел в монастырь, настоятель показал мне пророчество, в котором говорилось о том, что Землю уничтожит далекая цивилизация из космоса, и только одному ее представителю, ставшему одним из нас, под силу спасти планету. Для этого необходимо собрать вместе 12 артефактов из прошлого, и тогда все вновь станет по-прежнему, а Земля будет спасена. Что за ерунда?» Недовольно тряхнул головой Тернер. «Хватит вешать мне лапшу на уши. При нашей с ним первой встрече я уже слышал от него эту фразу, но смысла тогда не понял. Теперь же я знал, что она означает. Выходит, он не поверил в пророчество. А машина времени, по-вашему, разве не ерунда? О переселении сознания инопланетянина в человеческое тело? Нет, всякое в этой жизни возможно. Так почему бы и пророчеству не быть?» Джон Тернер немного подумал, а затем пожал плечами и произнес: «Что ж, допустим, но мне нужны доказательства. Покажи мне это пророчество, или у тебя его нет?» «Оно у меня», — тихо ответил профессор, — «но я дал слово настоятелю, что никому не покажу этот текст. Только тогда он передал мне его, поскольку поверил, что я являюсь важным звеном пророчества». «Ладно, не показывай», — как-то уж слишком легко согласился агент, но потом вдруг опять направил пистолет на Вивин. «Тогда я, пожалуй, пристрелю твою дочь». «Нет, не надо», — закричал профессор полным боли и отчаяния голосом. «Хорошо, я покажу, только развяжите меня». «Давай, развяжи», — кивнул мне Тернер. Я подошел к сидящему на стуле профессору и освободил ему сначала руки, затем ноги, а потом отвязал и от стула. Немного размяв запястья, тот встал и медленно направился к книжному шкафу. Достав с полки несколько книг, он вытащил откуда-то из глубины тонкую папку и направился к агенту, но тот его остановил, велев положить папку на стол. Так профессор и поступил. Потом он развязал веревки, раскрыл ее и вынул лист бумаги, а может и не бумаги вовсе. Но было видно, что материал этот довольно старый. Приглядевшись, я увидел какой-то текст, только что именно там было написано, разобрать не смог. «Подойди к женщине», — велел мне агент, а сам отошел в сторону. Я подчинился его требованию и приблизился к Вивин. «Вот и стой там, не шевелись», — добавил Тернер и направился к столу. Теперь он целился уже в профессора, и тот сделал несколько шагов назад, освобождая место возле стола. «Так, а почему пророчество на английском?» — настороженно спросил агент, едва только взглянув на текст. «В папке находится еще несколько листов на других языках», — пояснил профессор. «На каждом из этих листов написано одно и то же». «Понятно», — кивнул Джон Тернер и быстро пробежал глазами по тексту. «Ладно, верю. И что дальше?» «А дальше нужно добыть все эти артефакты в прошлом и доставить сюда. 3 дня назад я отправился Илока в 1812 год за первым артефактом из списка, шляпой Наполеона, наделенной магической силой, и вот теперь он снова здесь». Сказав это, профессор повернулся ко мне и спросил: «Ну и как все прошло? Успешно?» Все взгляды были направлены в мою сторону, в том числе и Вивин, все еще находясь на полу, с интересом ожидала моего ответа. А я, спохватившись, обратился к Тернеру: «Нужно ее освободить». «Освободи», — равнодушно пожал он плечами, — «и ответь на вопрос». Я быстро склонился над ней, развязал веревки, стягивающие ее руки и ноги, а затем разогнулся, посмотрел на профессора и со вздохом произнес: «К сожалению, у меня ничего не вышло. Шляпа осталась в прошлом». «Как осталось?» Мои слова удивили и даже немного расстроили его. «Расскажи обо всем, что произошло с тобой в 1812 году». И я приступил к подробному рассказу о своем путешествии во времени, начиная с того момента, как оказался в лесу. Я поведал им о своих скитаниях, о том, как столкнулся с разбойниками, потом ночевал в русской деревне. Услышав, что его план с зайцем сработал, и знакомство с Наполеоном прошло именно так, как и было задумано, профессор улыбнулся. Далее я вкратце рассказал об утомительном военном походе, когда в течение почти 1,5 месяцев мне никак не удавалось взять в руки магическую шляпу, и как такой случай наконец-то представился мне. Но когда я появился в пещере, шляпы у меня в руках не оказалось, — закончил я свой рассказ. Дальнейшие поиски не принесли никаких результатов. Я обшарил всю пещеру, но так и не нашел ее. Значит, она осталась в прошлом. И тут мне в голову пришла одна мысль. А что, если и она не магическая? Нет, это именно та самая шляпа, задумчиво произнес профессор. Иначе ты не смог бы вернуться обратно. Странно. Он склонился над столом и начал перечитывать пророчество, но неожиданно стукнул себя ладонью по лбу и воскликнул. Вот я болван. Что такое? Насторожился я. Впрочем, Джону Тернеру и Вивьен тоже было интересно узнать это. В пророчестве также сказано, что искать артефакты должны два гостя, не похожих друг на друга, как небо и земля. Мне-то казалось, что речь идет о тебе и обо мне, что ты ищешь в прошлом, а я помогаю тебе здесь. Но теперь я понимаю, что ошибся. Он ненадолго прервался, поочередно глядя то на меня, то на агента ФБР, а затем продолжил. Именно о вас двоих и говорится в пророчестве. Это вы, гости из будущего. Один с неба, другой с земли. Получается, здесь написано обо мне, нахмурился Джон Тернер. Что все это значит? Что вы вдвоем должны отправиться обратно в 1812 год и одновременно прикоснуться к шляпе, объяснил профессор. Только тогда она перенесется во времени вместе с вами. Ты чего это удумал? Хочешь, чтобы я тоже участвовал в поисках этих 12 артефактов? Да еще и с инопланетянином, другого выхода нет. Только так все вернется на круги своя, как сказано в пророчестве. И только так можно спасти Землю и всех ее обитателей. Да плевать я хотел на всех, разозлился Тернер. Меня же в прошлом наверняка убьют. Если не в 1812 году, то во время одного из следующих перемещений. Лучше уж я прямо сейчас отправлюсь с этим инопланетянином на базу. Сейчас... То есть в 1951 году, профессор покачал головой, вас ведь там не знают, так что никто не воспримет ваши слова всерьез, начнут пытать, а потом избавиться от ненужных свидетелей. Уж мне можете поверить, я там столько лет провел. Ты был на базе? Удивился агент. Погоди-ка, а ты, случайно, не профессор Генрих Ланге? Профессор кивнул. Теперь понятно, надо было расспросить о тебе твою дочь. Я слышал, что в 1947 году ты сбежал оттуда, тебя искали, но не нашли. Да, так все и было, но вы должны знать, что именно та база и станет причиной уничтожения Земли. Вернее, созданный на ней луч, которым они уже начали сбивать корабли пришельцев. В конечном счете пришельцам станет это известно, и они начнут действовать агрессивно. Вот вы говорите... что вам нет до этого никакого дела, но ведь и вас тогда тоже не будет, как и ничего живого на планете. На некоторое время в кабинете стало тихо. Все думали о том, что сказал профессор. На лице Джона Тернера я прочитал внутреннюю борьбу с самим собой. Наконец, он принял для себя какое-то решение и произнес, «Как я понимаю, другого выхода у меня нет, и я вынужден буду отправиться в прошлое. Только давайте без фокусов». Раз уж мы делаем одно дело, в наше отсутствие не надо никого звать на помощь. Вы ведь хотите спасти Землю? Конечно, кивнул Генрих Ланге. Хорошо, и какие следующие шаги? Вам вдвоем придется вернуться в 1812 год, ответил на его вопрос профессор и посмотрел на меня. Сейлак, есть ли какие-то мысли насчет того, как добыть шляпу? Ты был там и лучше нас представляешь обстановку. Мы отправимся в прошлое примерно за сутки до того, как я войду в палатку Бернара за шляпой. Думаю, 24 часов нам должно хватить. Этого может быть недостаточно, покачал головой профессор. Вдруг вы появитесь далеко от лагеря и не успеете добраться до него? Хорошо, тогда за 48 часов, согласился я с ним. Затем мы отправимся на место, дождемся, когда тот я, который уже будет находиться в том времени, войдет в палатку, и через пару минут войдем следом. Я уже должен буду исчезнуть, а шляпа останется лежать на земле. Мы схватим ее и перенесемся вместе с ней обратно к вам. Вроде бы не очень сложно, сказал Джон Тернер. На самом деле, на пути может возникнуть множество непредвиденных обстоятельств, поэтому нужно быть готовыми ко всему, возразил профессор. Думаю, что вашу отправку в прошлое мы отложим на завтра, а до этого времени нужно будет как следует отдохнуть, продумать кое-какие детали и собрать вещи. На то мы порешили. Для начала собрали припасы, в том числе на всякий случай и порох с пулями, поскольку мой мешок остался в палатке. Из вещей мне удалось сохранить только заткнутый за пояс пистолет и, естественно, одежду, в которой я находился. Жаль, что нет второго комплекта одежды из того времени, вздохнул профессор, скептически оглядывая черный костюм агента ФБР. «Придется вам уже на месте что-нибудь придумать. Когда со сбором вещей и обсуждением плана действий и карты местности, куда мы собирались отправиться, было покончено, профессор накормил всех ужином и показал комнаты, в которых нам предстояло ночевать. После этого он и Вивин устроились в гостиной и просидели там до позднего вечера. Что касается Вивин, то она была счастлива видеть отца живым и таким молодым. Да и профессор чувствовал в ней родного и близкого человека, так что им было о чем поговорить. Утром после завтрака пришла пора отправляться в пещеру. Мы с Тернером несли за плечами по вещевому мешку, в которых кроме провизии, пороха с пулями и прочих необходимых вещей лежало еще по небольшому одеялу, чтобы нам не спать две ночи на голой земле. Также профессор дал нам несколько монет, чтобы, если появится такая возможность, мы могли купить коней. Как и в прошлый раз, при постановке задачи я скажу, что вам нужно будет вернуться через 3 дня, произнес он, когда мы уже стояли перед машиной времени. За это время мы с Вивин постараемся проработать план по добыче 2-го артефакта из списка. Это при условии, что нам удастся достать 1-й, вздохнул я. Настроение у меня было так себе, поскольку путешествовать вместе с агентом ФБР представлялось мне весьма сомнительным удовольствием. «У вас все получится», — ободряюще улыбнулся профессор. «Главное, будьте одной командой и действуйте сообща». Затем он подошел к машине времени и начал вносить необходимые параметры, но внезапно откуда-то сверху донесся шум, а через секунду с потолка пещеры прямо рядом с профессором упал камень, причем довольно приличных размеров. От неожиданности он отпрыгнул в сторону, а Вивин вскрикнула. «Нужно быть крайне осторожными», — сказал я с тревогой в голосе. «Так может машину времени повредить или того хуже, камень попадет вам в голову, покалечит или убьет». «Не должно», — немного подумав, — ответил профессор. «По вашим словам, меня завалит камнями в 1961 году, а до этого времени ничего не случится». «Тоже верно», — согласился я с ним. «Но все равно лучше будет с помощью монахов укрепить потолок в пещере пораньше». «Да, отец, он прав», — подтвердила Вивин. «Хорошо», — кивнул профессор. «Как только все закончится, так сразу и займусь. А теперь заходите в капсулу, пора отправляться в путь». Мы с Тернером так и поступили, дверь за нами закрыли, и мы остались одни в темноте. Потом послышался далекий голос профессора, который наговаривал задание в специальную трубку для нашего возврата. А затем, спустя еще несколько секунд, уже громче, запускаю. И опять засветились линзы, потом замигали, отчего заребило в глазах. Вокруг закружился вихрь, который подхватил нас и перевернул вверх тормашками. Еще через какое-то время все чувства исчезли, а затем раздался резкий хлопок. Снова все заволокло густым туманом, как и в прошлый раз, только теперь я ощутил, что проваливаюсь под воду. По крайней мере, именно так мне показалось. А когда в следующий миг мое тело полностью погрузилось в воду и я начал задыхаться, до моего затуманенного сознания дошло, что я тону. Глава 21. Я же не умею плавать. Вот первая мысль, которая пришла мне в голову, когда водная пучина принялась затягивать меня в свои сети, из которых невозможно было вырваться. И еще я пожалел, что так и не научился этому, хотя провел на земле довольно продолжительное время. А между тем мои легкие готовы были лопнуть от нехватки воздуха, и я понял совершенно ясно, что жить мне осталось считанные секунды. Внезапно чьи-то сильные руки схватили меня и потянули наверх, а уже в следующее мгновение я очутился над поверхностью воды и задышал с такой жадностью, о которой раньше только лишь читал в книгах, а на себе никогда не испытывал. «Ты что, плохо плаваешь?» – прозвучал вдруг где-то рядом чуть запыхавшийся голос Джона Тернера. «Вообще не плаваю, тяжело дыша», – успел ответить я и вновь начал тонуть и захлебываться. Но он опять рванул меня за шиворот кверху и добавил: «Тогда ложись на спину, вытащу тебя из воды, только не сопротивляйся». Сразу же после этих слов он обхватил меня одной рукой за шею, а второй принялся грести к берегу. А я и не сопротивлялся, и вскоре мы уже лежали на траве. Только тогда я начал понемногу приходить в себя и, оглядевшись, увидел, что мы находимся возле широкой реки. Судя по всему, это был Днепр, и когда произошло наше перемещение в 1812 год, мы оказались прямо в его водах. Хорошо еще, что берег был не очень далеко, и нам удалось выбраться. Но все же я понимал, что остался жив только благодаря агенту ФБР. Следовало поблагодарить его, Поэтому я, пересилив себя, произнес: «Спасибо тебе за то, что спас меня. Если б ты утонул, я застрял бы здесь навсегда», объяснил причину своего поступка Тернер. «Мы ведь только вдвоем можем вернуться обратно, забыл, и действительно, теперь мы с ним были повязаны, так что я мог не опасаться, что он меня убьет. К тому же он теперь защищал меня, что являлось дополнительным плюсом. Но и я должен был следить, чтобы с ним ничего не случилось, так что мы находились в одинаковых условиях. Жаль, что наши вещи пропали», со вздохом произнес я, вспомнив о вещевых мешках, которые, вероятнее всего, утонули. «Ладно, чего о них думать», махнул рукой Тернер. «Давай выбираться отсюда». Мы поднялись на ноги и начали карабкаться вверх по склону, поскольку берег был довольно крутым. При этом наша промокшая насквозь одежда создавала дополнительные трудности. Но нам все же удалось сделать это, и теперь мы стали думать, в какую сторону двигаться, чтобы добраться до лагеря Наполеона. «Если идти вдоль берега Днепра, то он выведет нас к Смоленску», предположил я. «По течению или против?» усмехнулся Тернер. «Мы ведь не знаем, где именно оказались». Конечно, он был прав. Не следовало идти наобум, а необходимо было найти какой-нибудь ориентир. И пока мы думали, как поступить, из-за леса появились всадники, всего в количестве 7 человек. Они были одеты во французскую форму, и стало понятно, что мы находимся западнее Смоленска. «Что будем делать?» спросил агент напряженным голосом. «Может, попробуем убежать?» «Далеко не убежим, все равно догонит», покачал я головой. «К тому же вызовем лишние подозрения. Лучше останемся на месте, есть у меня одна идея». Я рассчитывал убедить их, что у нас срочное донесение к императору, но когда они приблизились настолько, что уже можно было рассмотреть их лица, наполненные злобой и жаждой мести, я осознал, насколько был самонадеянным. «Надо было хотя бы попытаться скрыться», сквозь зубы процедил Тернер, подтвердив мои опасения. «Но теперь, к сожалению, было уже слишком поздно. Я начал объяснять всадникам, что мы следуем в лагерь к Наполеону Бонапарту, но они меня и слушать не стали, а вместо этого спрыгнули с коней и повалили нас на землю». «Дезертировать решили?» — гневно спросил один из них. «Нас ограбили», — предпринял я жалкую попытку оправдаться, будучи прижатым щекой к траве. «Только француз, а это был представитель именно этой нации, поскольку говорил чисто и без акцента, не обратил на мои слова никакого внимания и продолжил. Это было самое глупое решение в вашей жизни. Поставьте их на ноги». Последняя фраза предназначалась солдатам. По всей видимости, он являлся их командиром. Они подчинились, и вскоре мы с Джоном Тернером стояли рядом плечом к плечу, а в нас целились сразу из 6 ружей. Вы не могли не знать, что все дезертиры должны быть расстреляны на месте. Так что принимайте свою смерть как само собой разумеющееся. Он посмотрел на своих людей, поднял руку над головой и громко произнес: «Приготовились». Я закрыл глаза, ожидая, когда прозвучит команда «Огонь», но ее не последовало. Вместо этого до меня донесся далекий голос: «Стойте». Тогда я снова открыл глаза и с удивлением обнаружил, что к нам приближается еще один конный отряд. Я обрадовался, поскольку этот отряд стал спасением для нас, и, судя по лицу Тернера, он испытывал те же чувства. Человек, отменивший наш расстрел, был явно старше по званию, поскольку на нем красовался яркий нарядный мундир. Приблизившись, он некоторое время разглядывал мое лицо, а затем обратился к человеку, который командовал задержавшими нас солдатами. «Что происходит? Поймали дезертиров?» Вытянувшись, отрапортовал тот. «Ничего объяснить не смогли. Поэтому, как и предписано, мы собираемся их расстрелять. Больше не собираетесь». Сказав это, офицер спрыгнул с коня и обратился ко мне. «А ведь я видел вас несколько раз вместе с Наполеоном Бонапартом. Как вас зовут?» «Этьен де Бюсси», — представился я своим вымышленным французским именем. «Точно. Я слышал, что вы племянник то ли самого императора, то ли его друга. Но что вы здесь делаете? И почему без коней? Да еще в таком виде». Я чуть не запрыгал от радости, но вовремя сдержался. Появись он хоть секундой позже, нас бы уже не было в живых, а в итоге он стал нашей соломинкой, благодаря которой мы смогли спастись. Более того, у нас появился шанс добраться до палатки с магической шляпой. Поэтому я, собравшись с мыслями, начал рассказывать придуманную легенду. «Император поручил мне важную миссию, а теперь нам вместе с моим товарищем необходимо вернуться обратно и передать донесение. Только сегодня на нас напали разбойники, судя по всему, русские. Они украли и наших коней, и вещи, а нас самих хотели убить. Все это произошло на том берегу. К счастью, нам удалось вырваться, мы переплыли реку и оказались здесь. И вот теперь нас чуть не расстреляли. Вы должны понять моих людей, они действовали так, как им было велено поступать с дезертирами. Если бы я не видел вас раньше, то наверняка тоже принял бы за дезертиров. Далеко ли до лагеря императора? Спросил я. Не могу знать. Офицер развел руками. Пару дней назад войска ушли на восток, к Смоленску. Хорошо, а до Смоленска далеко? Продолжал я допытываться, поскольку нужно было определить наше местоположение. Офицер вытащил из-за пазухи карту, развернул ее, ткнул пальцем и сказал: «Мы находимся сейчас вот здесь». Я прикинул расстояние и понял, что пешком нам точно не успеть за отведенные 48 часов, вернее, уже 47 или того меньше. Но теперь нам было к кому обратиться за помощью, поэтому я, посмотрев на офицера, сказал: «Нам бы коней». «Это можно», — кивнул тот, — «но я еще не закончил. Еще моему товарищу нужно переодеться, да и провизия нам в дорогу не помешает». Некоторое время офицер задумчиво разглядывал костюм Джона Тернера, и у меня появились опасения, что он начнет задавать ненужные вопросы. Но тот снова посмотрел на меня, кивнул и предложил проехать вместе с ними в лагерь, который располагался неподалеку отсюда. Я согласился, и вскоре мы сидели позади французских солдат, а кони уносили нас в сторону леса. Уже минут через 10 мы прибыли в небольшую деревушку, которая служила им временным лагерем. Вероятно, перед приходом армии Наполеона местные жители убежали на восток, и все пустующие дома заняли французы. Насколько я понял, они остались здесь, чтобы как раз заниматься отловом дезертиров. «Давайте зайдем внутрь, дам вам одежду», — сказал офицер, «а пока для вас подготовит коней и провизию». Он кивнул одному из своих людей, и тот бросился выполнять поручение. Мы же вошли в дом, где Джон Тернер смог избавиться от своего хоть и черного, но слишком выделяющегося здесь костюма, и облачился в одежду простого французского солдата. Мы сняли ее с расстрелянного дезертира, развел руками офицер. «Извините, но другой нет». «Все в порядке», — ответил я ему. «Доберемся до лагеря, переоденемся в нормальную одежду, лишь бы только нас в пути опять не приняли за дезертиров». «Вполне могут», — кивнул офицер, а затем достал из ящика какую-то бумагу и протянул ее мне. «Вот, возьмите пропуск, как раз на такой случай. С ним вы беспрепятственно доберетесь до места, никто вас не тронет». Мы с Тернером искренне поблагодарили его за помощь, которая действительно оказалась весьма полезной и своевременной. Да что говорить, если бы не этот человек, нас уже расстреляли бы. Так что он по большому счету являлся нашим спасителем. Пока мы ждали коней, он еще и накормил нас вкусным обедом, а ровно час спустя с момента нашего прибытия в деревню я и Джон Тернер уже сидели верхом, а в седельных сумках лежал запас провизии и питьевой воды. Еще раз поблагодарив так удачно подвернувшегося нам французского офицера, мы помахали ему рукой на прощание и отправились в путь. В течение дня нас еще два раза останавливали такие же небольшие отряды, отлавливающие дезертиров, но пропуск делал свое дело, позволяя нам двигаться дальше. Кстати, видели мы и самих дезертиров, но нам не было до них совершенно никакого дела. К тому же с оружием они представляли для нас серьезную опасность, поэтому мы просто объезжали их стороной. Когда начались сумерки, мы скрылись в лесу и устроились на ночлег, предварительно плотно поужинав. Весь следующий день и еще одну ночь мы решили провести в том же лесу, поскольку до лагеря Наполеона Бонапарта оставалось скакать от силы пару часов, а здесь густые заросли прятали нас от посторонних глаз. «Пока все складывается неплохо», — сказал я Тернеру во время завтрака утром после второй ночи. «Сегодня у нас решающий день, действуем, как и договаривались. Ждем, когда другой я войду в палатку, потом вырубаем охрану, врываемся внутрь и хватаем шляпу». «Да все понятно, это несложно», — ответил агент, «лишь бы в твой план не вмешались какие-нибудь непредвиденные обстоятельства. Будем надеяться, что не вмешаются». Дождавшись, когда до времени моего исчезновения останется всего 2 часа, мы отправились в путь, и уже через час с небольшим въехали в лагерь. Пока что никаких проблем не возникало, так как меня здесь хорошо знали, ведь на протяжении почти 1,5 месяцев я находился рядом с императором и успел примелькаться. Но близко к палатке Наполеона мы не стали подъезжать, а спешились и заняли наблюдательную позицию возле костра, с которой все хорошо просматривалось. И вот полчаса спустя настал момент истины. «Приготовились», — шепнул я своему напарнику, и мы буквально впились глазами в другого меня, только что вышедшего из большой палатки Наполеона Бонапарта. Он, а вернее я, подошел к палатке Бернара, в которой хранились шляпы императора, показал охранявшим вход солдатам бумагу, которую дал мне сам Наполеон, и скрылся внутри. «Пора», — сказал я напряженным голосом спустя полминуты. Мы поднялись на ноги и быстро двинулись вперед. Нужно было все правильно рассчитать, чтобы и не опоздать, когда охрана уже всполошится, и не прийти раньше времени, пока я еще буду находиться в палатке. Но по мере приближения на душе у меня становилось все неспокойнее, поскольку солдаты заметили нас и теперь таращились на меня во все глаза. «Но вы ведь только что вошли внутрь», — удивленно произнес один из них. До солдат оставалось еще с десяток шагов, и пока я думал, что им ответить, из палатки донесся душераздирающий крик. И был он наполнен таким ужасом, что у меня волосы зашевелились на голове. Крик принадлежал Бернару, и мне стало ясно, что другой я только что исчез, и настало время действовать. Солдаты быстро посмотрели друг на друга, а затем развернулись, отодвинули полок и заглянули внутрь. Ну а мы с Тернером уже летели вперед, сломя голову. Подскочив к охранникам сзади, мы со всей силы ударили их ребром ладони по шее, отчего они мешками свалились на землю. Но проверять, потеряли они сознание или нет, было некогда, поэтому мы просто перепрыгнули через их тела и оказались в палатке. Там стоял Бернар и ошарашенно глядел на нас, не понимая, что происходит. Но сейчас было не до него. Главной нашей целью являлась шляпа, которая лежала на земле возле ног хозяина палатки, и мы с Тернером, не сговариваясь, бросились к ней. Уже через секунду мы схватили ее одновременно с двух сторон, и в тот же миг все вокруг исчезло. Некоторое время я не понимал, что происходит, поскольку меня окутала темнота, но потом ощутил в руках шляпу, и сердце мое затрепетало от восторга. «Получилось!» — послышался голос Джона Тернера, который находился где-то совсем рядом со мной. «Вроде бы да», — прошептал я в ответ. «Где это мы?» Я начал шарить свободной рукой и наткнулся на стену. До меня дошло, что мы вернулись в ту же самую капсулу, из которой отправились в 1812 год. Тогда я нащупал ручку, потянул ее вниз, толкнул дверь от себя, и сразу же из пещеры в образовавшуюся щель ворвался тусклый свет. «Неужели мы вернулись?» — спросил агент, и я уловил в его голосе радостные нотки. «Похоже на то», — весело отозвался я. «Сейчас проверим». Мы покинули капсулу, оглядели пещеру и направились к выходу. Шляпа теперь находилась у меня в руках, поскольку Тернер отпустил ее. На улице было тихо, и когда я позвал профессора, никто не отозвался. «Странно», — задумчиво произнес я. «Пойдем в дом». Оказавшись внутри, мы снова стали звать профессора, но опять безрезультатно. Тогда мы принялись ходить по комнатам, и вскоре обнаружили его в кабинете. Он сидел на диване, обхватив голову руками. «Профессор!» — радостно воскликнул я, протягивая ему шляпу. «Нам удалось добыть первый артефакт из списка. Смотрите, шляпа Наполеона Бонапарта у нас». Но он как будто и не слышал меня, продолжая сидеть без движения. И только лишь когда я позвал его во второй раз, он поднял на меня свои наполненные грустью глаза. «А где Вивин?» — спросил я настороженно, предчувствуя какую-то страшную беду. «Ее нет», — ответил профессор хриплым голосом. «Как нет? Мне показалось, что мое сердце рухнуло в бездонную пропасть». «Что произошло?» — спросил Тернер. «Стоит отдать агенту ФБР должное», — он быстро сориентировался, взял со стола стакан с водой и дал профессору сделать несколько глотков, благодаря чему тот немного успокоился и произнес: «Это случилось всего несколько часов назад. Мы с Вивин находились в пещере, так как ей захотелось еще лучше рассмотреть собранную мной машину времени. Я объяснял ей предназначение некоторых приборов, а она крутила колесики для выставления дат и координат, как вдруг с улицы донесся голос настоятеля монастыря, который звал меня. Я велел дочери оставаться в пещере, а лучше спрятаться, чтобы тот случайно ее не заметил, а сам отправился на улицу. Мы с настоятелем посидели в доме, немного поговорили, а когда он ушел, я поспешил обратно в пещеру». Профессор сделал небольшую паузу и со вздохом добавил: «Только Вивин там уже не было». «Как это не было?» – удивился я. «Куда же она делась?» Дверь в капсулу была закрыта, печальный голос профессора звучал очень тихо, а рычаг опущен. На земле рядом с ним я обнаружил камень. Подождите, вы хотите сказать, что Вивьен спряталась в капсуле, а случайно упавший камень задел рычаг, из-за чего она отправилась в прошлое? Удивленно спросил я. Да, кивнул профессор и снова тяжело вздохнул. Ненадолго в комнате повисло молчание, которое нарушил Джон Тернер. Ну и какие цифры она накрутила, когда вы рассматривали машину времени? Она перенеслась в середину 14 века во Францию, пораженную бубонной чумой. В то же время там свирепствовала Святая Инквизиция, обвиняя тысячи людей в колдовстве и сжигая их на костре. Внезапно профессор вскочил на ноги и всплеснул руками. Но ведь если узнают, что Вивьен из будущего, ее могут объявить ведьмой. Они сожгут мою дочь. Надо срочно спасать ее. Нет, возразил Тернер твердым голосом, от которого так и веяло холодом. Мы займемся вторым артефактом, ни на что больше не отвлекаясь. Профессор изумленно посмотрел на него, а потом снова сел на диван и упрямо произнес. Без дочери я больше и пальцем не пошевелю. И было видно, что он не шутит. Некоторое время агент о чем-то думал, а затем повернулся ко мне и сказал. Ладно, инопланетянин, ты отправишься за ней один. Лично я не хочу заразиться чумой, или того хуже, чтобы меня спалили на костре. Я кивнул и обратился к профессору. Не волнуйтесь, я обязательно верну вашу дочь обратно. Только помогите мне собраться и как следует подготовиться. На лице мужчины появилась робкая улыбка, а глаза засветились надеждой. Что же касается меня, то я был полон решимости спасти женщину, к которой привязался всей душой. Впереди ожидало новое путешествие в прошлое, и, судя по рассказам профессора о свирепствующей там чуме и сжигании людей на костре, оно могло стать последним в моей жизни. Но ради Вивьен я готов был рискнуть. Хлебать, не расхлебать, вторая книга из серии «Артефакты третьей планеты». Угораздило же нас оказаться во Франции 14 века, в полной мере ощутившей на себе зловонное дыхание черной смерти и сгорающей в дьявольском огне Святой Инквизиции. Но даже если нам удастся спастись и продолжить поиски артефактов, разве сложить головы во времена крестовых походов лучше, или погибнуть, пытаясь разгадать тайну ацтеков? Да и связанные с февральской революцией 1917 года в России события для нас не менее опасны. Вот уж действительно, хлебать, не расхлебать.